Глава 7. Первый вечер в новом мире. Отряд наемников насчитывал 15 воинов, а обоз, который они сопровождали, состоял всего из 3 подвод, 2 из которых занимали путники, обычные селяне, по крайней мере, такими они казались на первый взгляд. Первый управлял полноватый мужчина в огромной соломенной шляпе. У него было добродушное лицо и открытая улыбка. Во второй расположилась молодая пара, а в третьей были, как попало, наваленные вещи, в том числе такие же походные мешки, как тот, что у нее отобрал Дариус. Гладиус приказал девушке забраться именно в эту телегу, так и сказал: «Полезай в нее, и чтоб я тебя не слышал и не видел». Что с радостью и выполнила Варвара, устраиваясь среди чужих вещей и ожидая, что волчара туда же бросит и ее мешок. Но не тут-то было. Оборотень важно проплыл мимо, показывая ей неприличный жест из 3 пальцев. «Это чего он сейчас сделал? Кукиш мне показал?» «Вот козел!» — в сердцах выругалась ему вслед. «Сожру!» Ласково ответил ей Дариус, даже не удостоив взглядом, и демонстративно закинул на плечо ее мешок. «Да успокойтесь вы уже оба», – тихо произнес Киран, проходя мимо повозки и украдкой бросая взгляд на странную девушку. Его манила и притягивала к себе магия, исходящая от ее плаща. А то, что именно он был источником, ведьмак нисколько не сомневался. Путники и воины очень подозрительно отнеслись к неожиданной находке Дариуса и всю дорогу с опаской поглядывали на девушку в странном наряде. Когда они тронулись в путь, молодая пара даже поменялась местами с полным мужчиной, чтобы ехать первыми и быть на безопасном расстоянии от незнакомки. Варя сначала с интересом наблюдала за воинами, но через какое-то время заснула. Последней ее мыслью перед тем, как окончательно провалиться в сон, было: «Интересно, от чего или от кого они охраняют обоз? Что за опасность поджидает путников в пути?» Киран периодически украдкой бросал взгляды на незнакомку, но, посмотрев в очередной раз на повозку, не увидел ее. Придержал коня и заглянул внутрь. Девушка сладко спала в обнимку с котомкой оборотня. Любопытно. Они были в пути несколько часов. Мерное покачивание и монотонный цокот копыт множества лошадей способствовали тому, что Варя беззаботно проспала всю дорогу. Но как только повозка остановилась, Варя, как ей показалось, сразу проснулась и села, непонимающе тараща глаза. Коса наполовину расплелась. С одной стороны выбились волосы, щека помялась, но зато она чувствовала себя выспавшейся и отдохнувшей. Рядом стоял Дариус. «У тебя слюни на щеке», — показал пальцем, где нужно стереть. «Спасибо», — быстро провела рукой по лицу и серьезно взглянула на него. «Отдай сумочку». «Не отдам», — прорычал оборотень в ответ и с силой выдернул из-под нее свой вещевой мешок. Варя схватила первый попавшийся из 10 других и по-деловому уселась на него. И тут до нее дошло, что все это время, оказывается, вещи противного оборотня были у нее в руках. «Ну ладно, не в руках, а под ней!» Это же понял и оборотень. Он громко и довольно рассмеялся. Но в этот раз Варя ничего не сказала вслух. Она с удовольствием мысленно обругала несносного оборотня самыми последними словами и, наверное, 100 раз прибила. «Можно я тоже возьму?» Киран осторожно потянул за лямку свой мешок, на котором гордо восседала девушка. «Да пожалуйста, забирай все, мне чужого не нужно». Местом ночевки оказалась лесная поляна, находящаяся немного на возвышении и окруженная непроходимым лесом. Могучие лошади под воинами жадно шевелили ноздрями, почуяв близкую воду. Странное дело, но Варя тоже сразу почувствовала, что рядом находится река. Неуклюже перевалилась через бортик повозки, поправила на себе одежду, немного потопталась на месте, пытаясь размять мышцы, затекшие от долгого сидения в неудобном положении, и машинально помассировала больное плечо. Решительно направилась в сторону реки. Ну как решительно? Она скорее походила на утку, важно переваливающуюся с лапы на лапу. «Ты куда это собралась?» — рявкнул огромный белобрысый дядька, сердито топорща густые усы. В руках он держал котелок и огромную деревянную ложку. «Мне это!» — Варя засунула руки в карманы плаща и повозила носком своей тапочки по земле. «Надо к реке сходить, я быстро туда и обратно». «Не положено. Никто никуда не отлучается, пока все не проверим и не разобьем лагерь». Это в разговор вмешался Гладиолус, точнее Гладиус. Гладиолусом его про себя называла Варя. «Но...» Ее грубо схватили за локоть и насильно потащили к пеньку. «Велено сидеть здесь». Дариус навис над ней. «Значит, будешь сидеть здесь. Ослушаешься, голову откушу». «Хорошо, хорошо, только не рычи». Варя послушно плюхнулась на пенек и даже сложила руки на коленях. Оборотень довольно усмехнулся и отправился к остальным, а она принялась наблюдать за воинами. Отряд наемников, к которому ей посчастливилось прибиться, действовал очень организованно. То ли это была заслуга строгого командира, то ли в этом мире нельзя было иначе, но работали они очень слаженно. И чувствовалось, что проделывали они это не один раз. У каждого было свое дело. Кто-то занимался лошадьми, кто-то обустраивал место для ночевки. Несколько человек занимались ужином. А ведьмак с тремя воинами обходил поляну по периметру и производил какие-то странные манипуляции. Варя изо всех сил тянула шею, чтобы увидеть хоть что-то, но ничего толком не могла разглядеть. В какой-то момент Киран оглянулся и пристально посмотрел на нее. Их взгляды на миг встретились, но она тут же сделала вид, что разглядывает сереющее небо на горизонте и даже беззаботно покачала ногой. Ведьмак, понимающе усмехнулся и продолжил дальше колдовать возле березок на краю поляны. «Ужас! Это же он мой взгляд почувствовал! Надо же, какой чувствительный! Нужно быть осторожной впредь!» Заулыбалась, вспоминая его внимательный взгляд со смешинками. «Блин, что же Ниира не предупредила, что ведьмаки такие красавцы?» Она дала себе обещание больше не смотреть в его сторону. На поляне запылали сразу два костра, а в воздухе поплыл аромат пряностей, который щедро накидал в общий котелок блондинистый дядька. «Это хорошо, значит, скоро кормить будут». Все бы хорошо, и она готова была бы ждать сколько угодно, но ужасно хотелось в туалет и пить. А вставать ей строго-настрого запретили. Но не делать же это прямо здесь. От нетерпения Варя поерзала на пне. Из леса вышел воин. В руках он нес охапку хвороста для костра. «Ага, значит, уже можно отходить». «Любезнейший!» – нежным голоском позвала Варя. Мужчина удивленно взглянул на нее, но не остановился. «Мне отойти нужно». «Не положено», – равнодушно проговорил тот, уходя все дальше. «Но я не могу больше ждать!» – выкрикнула она ему вслед, окончательно теряя терпение. В лагере тут же наступила тишина, и все посмотрели в ее сторону. Варя прямо почувствовала, как ее лицо заливает краска. «А что здесь такого? Обычные человеческие потребности?» Воин небрежно свалил себе под ноги хворост. Не донеся его до костра, быстрым шагом подошел к повозке с вещами и принялся что-то искать в ней. Через какое-то время он извлек небольшую штыковую лопату. «Держи!» – торжественно вручил девушке. «Пользуйся!» «И как этим пользоваться?» – удивилась Варя, вертя лопату в руках. «Лопата вместо горшка?» И сама же рассмеялась над своим предположением. «Чтоб ты понимала», — обиделся мужчина, — «далеко нельзя отходить, а близко по нужде только в ямке. Ясно?» «Ясно», — Варя поднялась с пенька. «Значит, будем копать». И с несчастным видом побрела в ту сторону леса, откуда недавно вышел воин. «Ты, Рим, а куда это она отправилась?» — поинтересовался Дариус, останавливаясь за спиной воина и провожая взглядом девушку. «По нужде», — быстро ответил тот, поднимая хворост с земли и направляясь к костру. «Может, пойти за ней проследить?» — предложил Дариус, оглядываясь на командира, но Гладиус подавал какие-то знаки, показывая на что-то за спиной оборотня. Тот быстро обернулся. Варя остановилась у кромки леса и обвела смущенным взглядом лица суровых воинов. Она готова была провалиться сквозь землю. Нет, она, конечно, понимала, что безопасность прежде всего. Мало ли, зачем это нужно делать. Вдруг у них здесь такие порядки? Она же не хочет всем навредить своей неосторожностью, но... «Послушайте, а как глубоко нужно копать?» «Да не особо, чтобы мне было где-то по пояс», — тут же выдал Дариус, для наглядности проводя рукой на нужном уровне земли. «Что? Да пока я буду копать такую яму, мне уже перехочет?» — охнула Варя и замолчала. У ведьмака как-то подозрительно подрагивали плечи. Гладиус чем-то подавился и пытался откашляться. А блондин возле костра повалился в траву и ржал в голос. Только что ручками и ножками не сучил. «Ну-ну, значит, потешаетесь». Она развернулась и гордо зашагала в лес. «Шутники, блин!» А за спиной послышался дружный хохот. Теперь смеялись и путники.